Послесловие. Итак, мы совершили небольшую прогулку по романтической Москве, наполненной тенями тех, кто когда-то жил, любил, страдал здесь. Любовь этих людей жива по сей день. Она растворена частичками света, тепла и счастья в московском небе. Она застыла на ладонях московских улиц и на нарядных фасадах знаменитых московских особняков. К сожалению, их остается все меньше и меньше. По словам специалистов, ныне в Москве домов, возведенных до 1917 года, осталось всего 1,5% от общей городской застройки. И этот крохотный процент, к сожалению, постоянно уменьшается, а с ним уходит и наша память, наша генетическая память и сила двигаться дальше. Мы не беремся утверждать, что романтическая Москва именно такая, какой мы ее описали. Она многоликая и всегда разная, как многолика и многогранна сама любовь. К сожалению, мы перестали быть романтичными. А ведь как мудро написал Адам Джексон, только любовь и имеет смысл, только она может помочь совершить удивительное путешествие в мир собственной души и справиться со многими проблемами в семье, на работе, общении с людьми случайными и с близкими. Когда вы достигнете конца вашей жизни, единственное, что будет иметь какое-то значение, это та любовь, которую вы отдали и получили. В своем путешествии в следующий мир единственное, что вы можете взять с собой, это любовь. Единственная ценная вещь, которую вы оставите в этом мире, это любовь. Больше ничего. Я знал людей, которые легко переносили много трудностей в своей жизни и были счастливы, но еще не встречал человека, который мог бы перенести жизнь без любви. Вот почему любовь — это величайший дар в жизни. Она придает жизни смысл. Именно благодаря ей стоит жить. Конец книги. Февраль 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.